Матерь Агни-йоги. Рабов нам не нужно, особенно рабов своей низшей природы, рабов необузданного астрала, рабов привычек и заблуждений земных. Именно свободная воля ведет устремленного духом. Не может учитель ни заставлять, ни подгонять или насиловать волю ученика. Отсюда самоисходящее устремление и свободные волевые действия ученика представляются особенно ценными. Слияние сознаний оставляет свободной волю ученика. Свободную волей своей освобождает он себя от всех видов рабства. В этом процессе он вправе рассчитывать на помощь учителя света, и он получает ее.